Перед тем, как отпустить своего помощника, глава клана приказал наградить того самого диспетчера, который так быстро раскусил этого капитана, хитреца. Надо же было этому диспетчеру вспомнить лицо капитана и идентификатор, который тот предъявлял в прошлый раз. Это рвение было достойно похвалы. Похвалы и награды. Сибра Дукари отлично понимал, что очень часто нужно поддерживать дисциплину именно драконовскими методами и наказаниями. Но иногда нужно было и вознаграждать. Как вы думаете, будет ли служить разумной верой и правдой, если он будет уверен только в том, что его будут наказывать без конца и края? Нет. А вот если он будет знать, что его вознаградят за верную службу, то этот разумный постарается служить еще лучше. И этот факт тоже забывать не стоит. Приказав выдать денежную премию диспетчеру, глава клана наконец-то отпустил своих помощников. Сейчас ему хотелось побыть наедине со своими мыслями, а также и с размышлениями по поводу того, что же нужно будет в первую очередь спрашивать у этих девчонок, когда их найдет служба безопасности города, про родословную этого парня, про истинные причины, по которым его семья здесь оказалась, про что, снова тяжело вздохнув в очередной раз, старый контрабандист покачал головой. Вопросов у него море, а вот ответов как раз и нет. Жалко только было то, что парня сбили с мысли по поводу нового вида спорта. Это был бы красивый удар в тыл противнику. Они и по одному спорту еще ничего не смогли сделать, а клан Бушер уже взял бы под свой контроль и другой вид спорта. Это был бы жестокий урок для их врагов. Но теперь уже ничего не поделаешь. Придется ждать. Ждать, пока парень снова найдет ту самую мысль, которую потерял. И чем дольше будет проходить это время, тем злее будет становиться сам Сибра Дукари. Ведь с каждым потерянным днем, это новые десятки, а то и сотни миллионов кредитов, которые теряет его семья. А этого он позволить просто не мог. Необходимо было принять меры. Принять меры и наказать всех виновных. А их было сейчас предостаточно. Главное было сейчас решить то, кто именно виноват, а наказать всегда можно. Ведь эти две девчонки как-то попали на планету, как-то проникли сюда. И самое интересное было в том, куда же все-таки они исчезли. Ведь не мог же на планету пробраться какой-нибудь корабль, разведчик. А если это так, то это означает только то, что в городе тоже возможны сюрпризы. Раздраженно хмыкнув в очередной раз, Сибра Дукари снова позвал к себе помощника. Сегодня его не ждет спокойная ночь. Но эти нюансы главу клана не беспокоили. Он намеревался любой ценой постараться уберечь инвестиции своего клана. И тут ничего не поделаешь. Если для этого нужно, то он сам предпримет все возможное, и даже невозможное, если это будет нужно. Корпорация. Госпожа, у меня есть очень интересные для вас новости. Заглянувший в кабинет генерального директора корпорации Гамаюнг новый начальник службы безопасности подобострастно усмехнулся, давая понять молодой девушке, что старательно разыскал для нее информацию, которой она в последнее время сильно интересовалась. Я думаю, вам будет интересно узнать о том, что разведчики нашей корпорации повалили все дело. Докладывайте, что там у вас. Стараясь не демонстрировать своей злости или разочарования разумными, которые достаточно долгое время служили ее отцу, Ариса Рагамаюн решительно кивнула головой этому разумному, прекрасно понимая то, чего он добивается. Неужели все так плохо? Ведь мне докладывали, что в их планах все предусмотрено и продумано. Более того, мне докладывали, что ситуация не так уж и плоха, как можно было бы подумать. Она старалась не демонстрировать ничем своей предвзятости в отношении стариков, бывших у ее отца на хорошем счету. Ей это было ни к чему. Достаточно было знать тот факт, что эти разумные слишком многое себе стали позволять в последнее время. Они оспаривали решения генерального директора, и даже позволяли себе принимать самостоятельные решения. Взять хотя бы тот факт, что на службу разведки отчислялись довольно крупные суммы денег, а пользы от них было очень мало, особенно в последнее время, учитывая потери корпорации в деньгах, которые явно не шли ей на пользу. Старик, республиканец, который занимался разведкой, в последнее время вел себя достаточно странно, чем вызвал подозрения у нового начальника службы безопасности корпорации. Хотя девушка сама прекрасно понимала, что эти две организации между собой часто конфликтуют. И все из-за того, что некоторые функции этих организаций между собой пересекаются. И тут ничего не поделаешь. Зачем было разделять эти две организации, она до сих пор так и не поняла. Но спросить об этом было сейчас ни у кого. Ее отец находился в медицинской капсуле, и теперь вряд ли оттуда когда-либо выйдет. Арисару Гамаюн в первую очередь сейчас интересовала эффективность служб корпорации. Не так давно, буквально пару дней назад, она вынудила уйти в отставку, практически без выходного пособия, и главу аналитического отдела корпорации. Этот разумный тоже некоторое время сопротивлялся. Но когда Арисара Гамаюн официально предъявила ему обвинение в некомпетентности, после многочисленных провалов дел, связанных с интересами корпораций, в которых действительно были замешаны именно аналитики, совершенно не проводившие никаких анализов и не старавшиеся как-то обнаружить для корпораций какие-либо новые виды заработков, ему ничего другого не оставалось. Самое смешное было в том, что если бы этот умник сразу понял, что происходит, и проанализировал ситуацию, то сразу после ее предупреждения он имел шанс получить хоть какие-то выплаты, например, пару миллионов кредитов с благодарностью за сообразительность. Ведь всем в корпорации сейчас было понятно, что новое руководство будет ставить на их места своих собственных ставленников, которым само доверяет. Но старики, видимо, до последней секунды пытались надеяться на то, что что-то получит в качестве своеобразной выгоды. С их стороны это было достаточно глупо, ведь все они пришли в корпорацию вместе с ее отцом. Так чего же они удивляются? Теперь будет еще и глава разведки. Этот старик, Хагданец, действительно в последнее время вел себя странно, не выполнял свои обязанности и обязательства, проваливался буквально на каждом шагу. Девушка даже не понимала того, для чего он был вообще нужен. Взять хотя бы эту ситуацию с новым видом спорта. Именно они, разведка корпораций, были виноваты в том, что они не проконтролировали происходящее. Ну кто, как не они, были обязаны разыскивать подобные заявки, отслеживать их и находить разумных, которые должны были все это подарить их корпорации практически за бесценок. А что они сделали? Ничего. И когда выяснилось, что их конкуренты забрали фактически все деньги и доходы от этого вида спорта, этот старик теперь старательно пытался найти других виновных в произошедшем. С его стороны это было очень глупо. Признай свою вину и выходи в отставку. А она, по крайней мере, смогла бы объединить службу безопасности и службы разведки в единую организацию, которая наверняка стала бы более эффективной, чем все то, что имелось в корпорации ранее. Так нет же, сопротивлялся вошедший в ее кабинет начальник службы безопасности, все так же стараясь подобострастно улыбаться, принялся излагать информацию, которую обнаружил, и она была вполне ожидаемой. Операция, которую задумала служба разведки корпорации Гамаюн-К, действительно полностью провалилась. Они послали разумных для того, чтобы те постарались предъявить право на опекунство в отношении этого молодого человека, который зарегистрировал новый вид спорта. Как оказалось, ему еще нет и 18 лет. По сути, он был несовершеннолетним, а их конкуренты заключили договор с ним. Этого нельзя было делать, хотя, такое было возможно по законодательству Федерации НИВИ, только в том случае, если у этого разумного не было старших родственников. Так вот, разведка корпорации обнаружила его старших родственников и решительно отправила за ними своих разумных. Договор с ними был заключен заранее, чтобы эти умники не попытались каким-либо образом испортить планы корпорации. Еще бы, ведь тогда эти несчастные догадались бы о том, какие деньги на самом деле стоят на кону, ситуация могла бы кардинально измениться. А так они согласились на те самые 0,5% выплат, на которые ранее пытались подтолкнуть самого хозяина этих лицензий. Однако, сейчас ситуация была явно недвусмысленной ввиду того, что этот молодой паренек категорически отказывался что-либо подобное подписывать. По информации разведки, клан контрабандистов Мбушер, который был старым врагом и конкурентом корпорации Гамаюн-К, предложил этому разумному 15% выплат. Честно говоря, девушка в это никак не верила. Что за глупость? Ну, не могли же их старые противники пойти на подобное? С их стороны это величайшая ошибка. Может быть, разведка что-то опять напутала, но теперь это не имело значения. Значение имел только тот факт, что потенциальные враги корпорации действительно могли потерять свои возможности, которые имели, и все благодаря эффективным действиям. Однако эффективными действиями тут и не пахло. Разведка корпорации сначала потеряла тех двух разумных, которые на самом деле имели полное право на опекунство. В тот же день, как только был подписан договор, их и убили. Неужели было так сложно оставить рядом парочку охранников, которые бы обеспечили безопасность? ведь речь шла о сотнях миллионов кредитов. Видимо, пытаясь компенсировать финансовые потери, отделение разведки корпорации решило отправить других разумных на эту миссию. Хотя они и не имели никаких прав на подобные действия, они были слишком дальними родственниками, чтобы надеяться на то, что сумеют получить право на опекунство. Для корпорации это было неважно. Важно было сейчас в первую очередь выдернуть с территории фронтира этого разумного. Потом, конечно, придется постараться в судебном порядке доказывать все необходимое. Но для этого, как уже говорилось, сначала нужно этого разумного вытащить на территорию Федерации Неви. Как докладывал ей начальник разведки, он решил подстраховаться. Отправленные родственники на территории фронтира были подстрахованы отправленным туда же кораблем, курьером, который должен был, в случае удачного завершения их общения с молодым человеком, забрать их и в срочном порядке вернуться в столицу Федерации. Все остальное было бы уже делом для юридического отдела корпорации. Однако, согласно информации, которую получил начальник службы безопасности, вся эта операция, задуманная и якобы превосходно проведенная разведкой, просто провалилась. Посланные на территорию фронтира родственники просто пропали, а корабль, курьер, посланный вслед за ними, был перехвачен кланом конкурентов, и его капитану с большим трудом удалось вырваться обратно, так что на них там объявили полномасштабную охоту. И это было отнюдь не в пользу корпорации, так как курьеры, отправленные для того, чтобы забрать молодого человека, просто пропали. Ведь для того, чтобы им вернуться, теперь нужно было приложить гораздо больше усилий, чем это было необходимо ранее. Внезапно задумавшись над этой ситуацией, и над тем, что она будет делать дальше с этим республиканцем на очередном заседании директоров, девушка зацепилась своим слухом за какое-то одно слово, которое произнес начальник службы безопасности. «Что ты сказал?» Удивленно посмотрела Арриса Рагомаюн на него, прекрасно понимая, что просто так тот не стал бы говорить слова «к сожалению». Что там еще произошло? К сожалению, капитан этого корабля не стал докладывать мне в первую очередь о случившемся. Он виновато опустил глаза, давая понять ей о том, что ситуация действительно неординарная. Сначала, когда он только прибыл, то доложил о своем провале собственному начальнику, этому толстяку. Так что, теперь его найти не можем. Что значит, вы не можете его найти? От неожиданного известия девушка не смогла сдержать своих эмоций и разъяренно ударила своим хрупким кулаком по столу. Со стороны это могло выглядеть довольно смешно, ведь ей даже не удалось произвести соответствующего шума от удара руки. Но самому начальнику службы безопасности корпорации было не до смеха, ведь он должен был сам понимать, что вызвав гнев своего руководства, сам не добьется ничего хорошего, и поэтому нужно было срочно что-то менять. «Госпожа, мы и так делаем все, что можем», — судорожно принялся бубнить он, чтобы, видимо, отвести сразу от себя вину и все возможные проблемы заранее. Проблема в том, что этот старик, видимо, заранее предусмотрел все варианты собственного отхода, так как после этого известия он сам приказал капитану корабля прийти с докладом обо всем случившемся ко мне, но при этом и заплатил капитану корабля, чтобы тот сделал подобное спустя 3 часа после беседы с ним. Я не знаю, что он выигрывал подобным образом, но результативность отрицать нельзя. Когда я услышал обо всем случившемся, то тут же послал оперативников за этим умником, чтобы они привели его ко мне для беседы. Я помню ваши указания о том, что надо контролировать происходящее. Однако отправившиеся за ним бойцы не обнаружили этого толстяка у него в резиденции. Более того, я выяснил, что он уже несколько дней вывозил все свое имущество из резиденции. Случайностью это не назовешь. Такое случайно не происходит. То есть, ты мне хочешь сказать о том, что просто прошляпил этого толстяка? Медленно приподнялась девушка, и не скрывая своей злости посмотрела в глаза своему помощнику, которому нужно было всего лишь проконтролировать этот процесс с охотой за разумным, который мог значительно обогатить их корпорацию. О том, что он заранее, видимо, готовился к бегству, а ты ничего не сделал, и где теперь его искать? Ты мне случайно не подскажешь? Что-то мне подсказывает, что он уже, скорее всего, на пути в республику Хагдан, где сможет спокойно жить в свое удовольствие. Но меня интересует сейчас даже не это. Может быть, ты удосужился проверить, счета отдела разведки нашей корпорации? Не так давно туда были переведены значительные суммы денег, и эти деньги нужно вернуть. Как ты это сделаешь, меня не интересует. Радуйся, если эти деньги до сих пор находятся на счетах отдела разведки. Но если их там нет, боюсь, что тебе придется потратить значительные средства и силы, чтобы найти этого толстого урода. Так как эти деньги должны были теперь иметь отношение к твоей службе, и больше ни одного кредита не получишь, пока не вернешь эти деньги. Так что, подумай об этом. А теперь, пошел вон. Не скрывая своего разочарования, Арриса Рагомаюн отослала нового начальника службы безопасности. Честно говоря, она сейчас понимала, что у него явно очень мало опыта. Будь он поопытнее, то наверняка постарался бы предусмотреть подобное бегство со стороны этого старика, который так нагло решил обмануть корпорацию и самого генерального директора. Но теперь у него просто не будет выбора. Объявив о том, что это были деньги службы безопасности, девушка сама подтолкнула этого молодого разумного к активным действиям. Пусть делает, что только захочет. Эти деньги нужно вернуть. Задумчиво найдя в своем планшете тот самый документ, который сама же подписала, девушка, не скрывая разочарования, швырнула планшет на рабочий стол, изготовленный из самого дорогого мраморного дерева. В этом документе говорилось о том, что службе разведки для эффективной работы необходима сумма денег в размере 300 миллионов кредитов. И она эти деньги ему дала. Где теперь эти 300 миллионов, нужно выяснить. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что всегда существует возможность того, что его оппонент окажется честным разумным. Но это все глупости. В их корпорации подобное было просто невозможно. По сути, директорами корпорации никогда не становились честные и разумные. Ведь ради того, чтобы достигнуть этого места, необходимо было предавать и идти по головам и трупам своих противников к власти, точно так же, как и она сама сейчас шла к своей власти, фактически опираясь на тело собственного отца. Этот старик сейчас находился в медицинской капсуле, введенной в искусственную кому. Если бы он хотя бы догадывался о том, какая судьба его ожидает, то постарался бы ее избежать. Но переживая за свое здоровье, он сам старательно каждый месяц устраивал себе медосмотр и медицинские процедуры, что и привело его фактически в руки собственной дочери. Всего-то нужно было постараться договориться с врачом, который сам прекрасно понимал, что в качестве личного врача главы корпорации дальше не продвинется. Но пообещав ему собственную медицинскую клинику, Арриса Рагомаюн буквально сразу получила в свои руки возможность взять под контроль всю корпорацию. Задумчиво усмехнувшись, она вспомнила про ту самую служанку, которая надеялась, видимо, со временем занять место ее мачехи. Сейчас эта девчонка была вынуждена выполнять самую грязную работу, и ничего не могла поделать, ведь хозяевами ее действующего контракта были члены семьи старого хозяина, который сейчас находился в коме. Ее пару раз даже ловили на том, что она пыталась пробраться в медицинское крыло. Видимо, девчонка хотела выяснить истинные причины происходящего с ее любовником, но уже было поздно. В ближайшее время врач сделает определенную процедуру, которая безвозвратно умертвит мозг ее отца, после чего консилиум врачей признает его недееспособным, и старика можно будет усыпить как какое-то бешеное животное. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что это весьма жестоко в отношении собственного родителя, но сама новая и достаточно молодая хозяйка могущественной корпорации так не считала. Он должен был сам вовремя уступить ей свое место и не сопротивляться. А он что сделал? По сути, огромную глупость. Он намеревался, видимо, жить вечно. Не зря говорят, что власть толкает разумных на самые различные безумства. Она такого больше не допустит, и семью заводить рано не собирается. Ни к чему ей все это. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же бы напомнил бы девушке о том факте, что сейчас она числится невестой одного молодого паренька, который имеет отношение к довольно богатому семейству. Да, она сама это прекрасно помнит. Вот только главного вы не улавливаете. Сейчас этот мальчишка, который уже практически целый месяц не выходит из наркотического угара, уже практически полностью в ее руках. Арриса Рагомаюн воспользовалась тем, что он был под воздействием наркотиков, и вынудила его сделать одну большую глупость. Стриптизерша, которая их развлекала в ночном клубе, была жестоко им убита. Более того, на протокол своей нейросети та девушка успела записать информацию о том, что именно клиент набросился на нее с ножом и принялся кромсать ее тело. Кто-то сказал бы, что это было бы сложно доказать, особенно учитывая тот факт, что ее жених под воздействием наркотиков. Но тут вы сильно ошибаетесь. Дело в том, что сам этот молодой парень в тот момент еще не был под этими самыми наркотиками. Он просто развлекался. Почувствовав безнаказанность, он пытался показать свое могущество девушке, которая числилась его невестой, а она просто подтолкнула его, спросив о том, сможет ли он сейчас убить кого-нибудь, чтобы показать ей свою силу, и результат не заставил себя ждать. Тело несчастной стриптизерши впоследствии нашли в канале. Хозяева ночного клуба не хотели себе подобной славы, и поэтому постарались замести все следы. Но служба безопасности корпорации Гамаюнка, по приказу хозяйки, тщательно отслеживала происходящее. И как только было обнаружено тело, они тут же сделали все возможное, чтобы сохранить всю необходимую информацию, которая могла нанести довольно тяжелый удар по ее противнику. Да, да, Арриса Рагамаюн считала всех своими врагами. Эта семья обладала огромными финансовыми возможностями, которые ей тоже хотелось взять под свой контроль. И поэтому она сейчас собирала всю возможную информацию, чтобы превратить этого молодого наглеца в послушного исполнителя. Девушка сама прекрасно понимала, что этот разумный ее просто использует в качестве прикрытия, так как его собственные старшие родственники требовали от этого молодого парня в конце концов остепениться. Но он намеревался, видимо, используя ее и связи и ее семьи, избавиться от давления со стороны родственников. Что тут можно было сказать? Это было достаточно разумно с его стороны. Вот только он ошибся. Ошибся в отношении самой девушки, которая не намеревалась быть для него игрушкой, которую впоследствии этот умник просто выбросит. Так что ей теперь оставалось только одно. Постараться вынудить его самого попасть в ловушку, что она и проделала. Кто бы знал, как ей уже надоело мотаться с ним по ночным клубам, выжидая того самого момента, когда наконец-то этот ублюдок попадется в ее ловушку. Ей пришлось потратить практически целый год, прежде чем это произошло. Сейчас же Арриса Рагамаюн старательно подсовывала ему поставщиков с наркотиками, чтобы этот разумный на достаточно долгий срок выпал из жизни. Для молодежи его уровня в этом не было ничего удивительного. Самым смешным в этой ситуации было то, что члены его семейства сейчас старательно пытались скрыть подобную информацию, видимо, переживая по поводу того, чтобы девушка не отказалась от отношений с ним. Со стороны все это выглядело весьма глупым, но ее вполне устраивало, особенно учитывая тот факт, что благодаря всем этим нюансам, собранным воедино, этот разумный и сам себя обрекает на последующую гибель. Если его родственники узнают о том, что он вытворял в очередной раз, то для него это ничем хорошим не закончится. И он сам все это прекрасно должен понимать. А если он не поймет, то сама Арриса Рагамаюн впоследствии все это ему объяснит. Но не сейчас. Сейчас это было не важно. Важно было то, что ее попытался обмануть разумный, которому когда-то доверял ее отец. Глупость ситуации заключалась именно в том, что старик, республиканец, решивший сбежать, скорее всего, постарался также забрать и деньги корпорации. Исходя из этого, девушка сама прекрасно понимала главную сложность ситуации. Эти деньги могли пригодиться для последующего подкупа тех самых разумных, которые впоследствии могли дать шанс корпорации снова обойти их старых врагов и забрать наконец-то у них то, что должно принадлежать корпорации Гамаюнка. Все-таки подкуп различных разумных – это дело затратное, и тут не поспоришь. Но этот хитрец исчез, и скорее всего действительно уже на пути в республику Хагдан. Пытаясь его перехватить, служба безопасности корпорации уже потеряла очень много времени. Дело в том, что этот разумный наверняка отправился на каком-нибудь скоростном крейсере, курьере, который нанял для этой цели. Такой кораблик отличался большой скоростью, и сейчас мог быть уже достаточно далеко. Да, эти корабли не могут прыгать на большие дистанции, и бой выдержать просто не смогут. Однако, сама скорость, с которой они передвигаются, наверняка позволит этим разумным достигнуть цели путешествия раньше, чем произойдет это с теми же самыми кораблями, посланными корпорацией Гамаюнг вдогонку. Ведь для того, чтобы перехватить такой крейсер, курьер, необходимо послать минимум пару средних крейсеров в сопровождении группы истребителей, а это еще и корабль-носитель. Размышляя над этим вопросом, девушка и сама понимала, что в данном случае старик, которого они просто недооценили, понял на примере других разумных, что его ждет, и решил сорвать джекпот, забрав все то, что только возможно. Теперь же, ничего сделать было просто нельзя, догнать его вряд ли получится. И на территории республики Хагдан этот старик наверняка воспользуется своими связями. А вступать в конфронтацию с орденом воссоединения генеральному директору корпорации очень не хотелось бы. Часть их дела имела отношение и к республике. Так что, тут придется скорее всего просто забыть про этого старика. В очередной раз тяжело вздохнув, девушка была вынуждена признать, что может быть про этого старика она и забудет. А вот про деньги забыть она не собиралась. Если ее служба безопасности не найдет способа их вернуть, то придется устраивать на этого разумного тотальную охоту. Рано или поздно он совершит какую-нибудь ошибку, и тогда ему придется заплатить по счетам. Вот только при всем этом девушка не была уверена в том, что опытный хитрец, который сумел обмануть ее и служба безопасности корпорации, совершит какую-нибудь элементарную ошибку. Это было вряд ли возможно, учитывая тот факт, что он заранее, видимо, продумывал все свои действия. Хотя ей хотелось бы загнать этого старика в ловушку, но ради подобного наверняка придется очень сильно постараться. Уверенная в том, что этот разумный не оставит свои привычки, Арриса Рагомаюн понимала одно: он наверняка постарается организовать собственную корпорацию. Опыт управления у него уже есть, связи наверняка тоже имеются. Внезапно вздрогнув от страшной догадки, девушка срочно послала сообщение начальнику службы безопасности. Вспомнив про связи этого старика, она поняла, что на самом деле он мог сейчас сделать. На данном этапе их корпорация могла быть просто лишена всех связей департамента разведки, которые имелись у них, и этого допустить было просто нельзя. Нужно было убедиться в том, что архив этого разумного остался в их доступе. Срочно скопировать всю информацию. Как она об этом раньше не подумала. Но получив ответное сообщение от главы службы безопасности, Арриса Рагомаюн, не сдержавшись, выругалась. Архива разведки на сервере корпорации не было. Их корпорация потеряла весь архив разведки. А это огромные деньги. И не только деньги. Это были связи, которые могли дать им возможность получать вовремя информацию, а также и иметь возможность вовремя вмешиваться в происходящее на территории Содружества в отношении различных азартных игр. Теперь же им придется все это восстанавливать заново. Уже не стараясь сдержать своих эмоций, девушка принялась ругаться на главу службы безопасности, который снова пришел в ее кабинет. Как он мог этот вариант развития событий упустить из своего поля зрения? Для чего он ей вообще нужен? Этот разумный теперь был вынужден оправдываться, буквально умоляя о втором шансе. Но почему-то девушка понимала, что второй шанс давать разумному, который упустил подобные нюансы, просто бессмысленно. Вызвав его помощника, она потребовала немедленно передать все дела, после чего этот разумный под охраной был выведен из ее кабинета. Она не могла такого прощать никому. Если кто-то подумает, что она слаба, та девушка просто проиграет. Сейчас как раз шло то самое время, которое она должна была использовать с умом. И если позволить разумным вырваться из-под ее надзора, то никакой пользы для нее и самой корпорации от этого просто не будет. Естественно, что позволить подобного она просто не могла. Да, этот начальник службы безопасности был ее ставленником, но он сам не оставил ей выбора. Слишком много ошибок он совершил в последнее время. Слишком много. И все эти ошибки обойдутся корпорации в сотни миллионов кредитов, если не больше. Корпорация могла потерять буквально все. Этого позволить было нельзя. Заметив спокойно стоявшего перед ней разумного, в котором можно было заметить черты человека и Слакса одновременно, девушка, устало выдохнув, принялась ему объяснять то, что ему необходимо теперь делать. Нужно было срочно постараться решить вопрос с этим самым разумным, оставшимся на территории фронтира, и все же попытаться обнаружить его родственников. Снова вынудить их, чтобы они сами подписали все необходимые документы и отправились за тем парнем, который был несовершеннолетним. Как только этот парень будет возвращен на территорию Содружества, необходимо будет взять его под полный контроль. Нельзя допустить, чтобы с ним хоть что-то случилось. По крайней мере, до тех пор, пока корпорация не получит все права на новый вид спорта. От этого зависело очень многое. Отдел аналитики, после той трепки, которую Арриса Рагомаюн им устроила, выдал на гора анализ о том, какие деньги корпорация уже потеряла. Счет приближался уже практически к миллиарду. Об этом тоже не стоило забывать. А это все-таки те самые деньги, которые их корпорация могла использовать в своих целях. Уже только поэтому становилось понятно, насколько этот молодой человек был нужен их корпорации. Он был им действительно нужен. При этом девушка постаралась напомнить новому начальнику службы безопасности о том, какую ошибку совершила разведка после того, как нашла его ближайших родственников. Если удастся найти таких разумных, необходимо обеспечить их охрану. Не дай боги опять что-нибудь случится, тем более, нельзя забывать о том, что еще двое разумных были отправлены на территорию фронтира. Кто они и как их зовут, сейчас выяснить уже не получится. Кто-то старательно замел все следы. Возможно, даже сам бывший глава разведки корпорации. Девушка предпочитала не сбрасывать со счетов мысли о том, что этот старик может попытаться сам принять какие-либо меры, чтобы взять под контроль такой многообещающий вид спорта. И тогда, учитывая его связи и возможности, которые ему дают украденные деньги корпорации, можно понять, что он действительно добится результатов. Этого тоже позволить было нельзя. Поэтому службе безопасности нужно отследить также и все потоки внимания в отношении этого дела. Когда девушка устало махнула на него рукой, новый глава службы безопасности тихо испарился из кабинета. Может быть, хотя этот разумный сможет добиться нужного для нее результата, теперь главное не упустить возможности. Хотя, за последнее время их было упущено немало. Тихо вздохнув в очередной раз, Ариса Рогомаюн посмотрела на список тех разумных, которые до сих пор оставались в совете директоров корпорации. Эти старые умники наверняка рассчитывали на тот факт, что могут на что-то надеяться, но это с их стороны серьезная ошибка. Она не собирается им позволять оставаться у власти. Дело в том, что если хоть один из них останется у власти, то эти разумные могут подвергнуть сомнению все то, что случилось с ее отцом, и тогда расследования не избежать, а ей бы этого не хотелось. В этом случае придется принимать меры кардинальные, а любые кардинальные меры – это определенный риск. Риск, которого она себе позволить не могла. Итак, в последнее время корпорация теряла позиции одну за другой, и это напрямую говорило о том, что руководство корпорации слабеет, и все ее враги наверняка постараются воспользоваться такими нюансами. Позволить этого Ариса Рогомаюн просто не могла. Устало вздохнув, девушка тихо потерла себе виски, которые перед этим уже смочила благовонными маслами. Ей иногда подобный массаж помогал. В последнее время головные боли были достаточно сильными. Слишком большие проблемы навалились на нее, чтобы не обращать на них внимания. Где найти надежных помощников, которые могут ей помочь? Ведь она так доверяла этому новому главе службы безопасности, и что в результате она получила? Этот разумный подвел ее, фактически упустив из своих рук не только возможность для корпорации усилить свои позиции, но также и старого республиканца, который неожиданно для всех проявил излишнюю прыть, вовремя сбежав, что явно говорило о настоящих мотивах действий этого разумного. Видимо, он уже давно планировал предать корпорацию, иначе бы он просто не успел бы всего этого сделать, но сложность сейчас была даже не в этом. Главная сложность была в том, что все сделанное им явно принесло огромный вред, и каким-то образом это компенсировать теперь просто не получится. Старательно размышляя над всей этой ситуацией, молодая глава корпорации понимала, что если так пойдет и дальше, то в один прекрасный момент корпорация может оказаться на грани банкротства, и в результате всего этого вся ее жизнь пойдет на смарку, все ее планы будут уничтожены. Тем более, что этот врач, от которого сейчас тоже многое зависело, уже старательно намекал девушке на ее обещание, а хорошая медицинская клиника в столице Федерации стоит очень дорого. В лучшем случае ей придется выложить около 500 миллионов кредитов, а терять такие деньги корпорация сейчас просто не может. И что же теперь ей делать? От всех этих мыслей ее голова уже нещадно болела. Конечно, кто-нибудь мог бы посоветовать Арисе Рогомаюн обратиться к тому же самому врачу. Кто мешает девушке залечь на пару часиков в медицинскую капсулу, чтобы пройти диагностику и подлечить себя? Но она при этом не забывает о том, что сама сделала со своим отцом. Кто знает, вдруг этот доктор одумается и захочет предпринять ответный ход, вернет ее отца, пока девушка будет в медицинской капсуле. Как только старик узнает о том, что она наделала, пока его не было, можно сразу сказать, что если ей дадут спокойно умереть в медицинской капсуле, то это будет самым безболезненным вариантом развития событий. Вряд ли он простит ее. Отец постарается наверняка предпринять какие-либо возможные меры, чтобы рассчитаться за предательство. А она этого позволить просто не могла. И уже только поэтому Арисара сама прекрасно понимала всю опасность ситуации. так что приходилось пока что обходиться без медиков. И тут ничего не поделаешь. Слишком уж она теперь никому не доверяла. Даже ее собственные ставленники подводили ее буквально на каждом шагу. А это уже само по себе толкало девушку на новые и новые поступки, которые в спешке делать было нельзя. Ведь она и сама прекрасно понимала, что в данном случае спешка очень опасна. Кто бы что ни говорил, но она все-таки не зря имела нейросеть пятого поколения администратор, а также и самые максимальные уровни баз знаний, какие только было возможно. Старалась использовать все это с максимальной отдачей. Вот только все ее усилия разбивались об ошибки подчиненных. Создавалось впечатление, как будто бы они все против меня сговорились. И это было очень плохо. Но тут уже ничего не поделаешь. Ей приходилось, буквально скрипя зубами, искать все новые и новые варианты. Что же делать? Служба безопасности – это хорошо. Но если они опять провалят ее задание, задумчиво посмотрев на экран монитора передатчика, имевшегося в этом кабинете, девушка медленно набрала несколько цифр, которые должны были связать ее с одним разумным, который когда-то довольно эффективно служил еще ее отцу. В этом случае у нее не было выбора. Придется учитывать тот факт, что он действительно может ей пригодиться. И тут ничего не поделаешь. Иногда приходится учитывать опыт разумных, который мог имеется у такого вот старика. Ариса Рагомаюн уже убедилась в том, что даже разученные базы знаний и хорошая нейросеть не помогают молодежи обойти стариков на поприще хитрости и каких-либо каверз. Типичным примером для нее был тот самый глава службы безопасности, который просто не смог оправдать доверие своей хозяйке. И теперь ей приходилось искать новый выход из этой ситуации. «Добрый день, девочка!» На открывшемся перед ней экране весело и словно беззаботно улыбался бодрый старичок, явно имевший отношение к представителям расы двергов, что говорило скорее о его технических навыках, чем о хитроумии. Но девушка никогда не сбрасывала со счетов тот факт, что этот старик действительно мог быть весьма опасен, и об этом забывать было нельзя. «Добрый день, Лерунтерган!» Как можно добродушнее и радостнее улыбнулась девушка, но при этом заметила, что он явно не сильно ей поверил. «Я хотела с вами поговорить по поводу одного вопроса. Случайно не по поводу того, что сейчас происходит в корпорации?» Хитро ей в ответ усмехнулся старик, острым буквально кинжальным взглядом пронзив девушку, что говорило отнюдь не в ее пользу, после чего усмехнувшись тихо покачал головой. «Малышка, малышка, ты, по-моему, заигралась? Я же тебя предупреждал, некоторые шалости могут привести к большим проблемам. С твоей стороны подобное допускать просто глупо. А что мне оставалось делать?» Нахмурилась девушка, прекрасно понимая, что этот старик не упускал из своего поля зрения все происходящее в корпорации ни на мгновение, хотя и не имел к ней никакого отношения. «Если вы про моего отца, то он в случившемся виноват сам. Нечего было эту дурочку к себе подпускать. Да и вообще, вы хотя бы знаете, какие глупости он задумал сделать. Эту идиотку себе завел, которая ребенка ему родить собиралась. А со мной что? Вы знаете, что он намеревался со мной сделать. Ладно, это все проблемы вашего семейства, которые меня не касаются». Тяжело вздохнув, Лерунтерган медленно покачал головой, после чего внимательно посмотрел на девушку. «Ты мне лучше скажи, зачем позвонила? Я не поверю, что просто потому, что соскучилась по старику». «Вы правы», — устало усмехнулась ему в ответ Рисера, также тяжело вздохнув. «У меня есть задание для вашего отряда. Я знаю, что вы часто выполняли для моего отца различные задачи, которые другие наемники не брались выполнять, и не сильно задавались вопросом по поводу чистоплотности таких заданий. Ладно, петь мне тут дифирамбы». Поморщился старик, отмахнулся от девушки, что явно говорило о его нежелании продолжать подобные разговоры. «Сообщи-ка мне лучше о том, чего именно ты хочешь добиться. Я понимаю, что ситуация у тебя сложилась не сильно радостная. Поэтому, говори быстро и четко, чего ты хочешь?» Нахмурившись, девушка принялась постепенно и поочередно выкладывать ему все последние события, которые произошли с ней, и явную сложность ситуации. В первую очередь она попросила старого наемника побеспокоиться об интересах корпорации на территории Фронтира, так как нужно было все-таки найти того парня и по возможности доставить в Федерацию Неви. Хочет он того или нет, в данном случае это не важно. Можно выбить опору из-под ног старых конкурентов. Когда этот парень исчезнет, они явно будут вне себя от бешенства, что даст возможность корпорации принять меры. Кроме этого, не стоило забывать также и о том, что этот парень, оказавшись на территории Федерации, может рассказать много интересного. Например, можно от него узнать факты того, каким образом конкуренты вынудили его подписать этот договор. Девушка не верила в его добровольное решение, а также и в то, что этот мальчишка мог сам подписать подобное решение. Особенно, если в данном случае речь будет идти про какие-то мифические 15% выплат. Такого счастья просто не бывает. Никогда и никто не давал таких выплат каким-то обычным разумным. Тут же речь шла об баснословных суммах. Нужно было все досконально выяснить. И выяснить прямо у этого молодого парня. Для этого его нужно было действительно спасти с территории фронтира. По сути, это будет спасательная операция. А попутно необходимо было попытаться обнаружить разумных, которые имели отношение к его семейству. Двое разумных были отправлены на ту планету. Куда они делись и что с ними случилось, было неизвестно. Может быть, конкуренты перехватили их и уничтожили? Если это так, то корпорации будет прямой шанс нанести врагу удар в спину, заявив о том, что Гараки намеренно устраняли опекунов этого молодого парня, что явно не пойдет им на пользу. Выслушав девушку, старый разумный тихо кивнул и при этом как-то странно погрозил ей пальцем, после чего разорвал связь. Что он хотел сказать своим движением пальца, девушка так и не поняла, но она знала только одно: теперь за дело возьмутся профессионалы, те, кто неоднократно выполнял для ее отца грязные задания. За это можно заплатить большие деньги, и она заплатит. Но ей нужен был результат. Такие наемники всегда стоили дорого, но ее отец никогда не забывал платить им, и даже платил авансом полную сумму, потому что был уверен в результате. Поэтому, и она заплатит все и сразу, тем более, что этот старик, Дверг, не из тех, кто забывает обиды, так что пытаться его обманывать Арисара не собирается, да и ни к чему это, он ведь сам четко дал ей понять, что вмешиваться в дела корпорации не собирается, у него свои дела, в которых может тоже когда-нибудь понадобиться помощь корпорации, и она ему окажет такую помощь. Все-таки хорошие наемники на дороге не валяются, тем более такие, которые не задают лишних вопросов. Закончив эту беседу, девушка тихо вздохнула. Ей нужно срочно заканчивать дела с руководством корпорации, после чего надо будет также закончить дела и со своим отцом. Хватит тянуть. Если она и дальше будет затягивать с решением этого вопроса, кто-нибудь, вроде того же самого медика, может попытаться предпринять свои собственные меры, и тогда она сама окажется в огромном проигрыше. Этого, как уже говорилось ранее, Арисара себе позволить не могла, так что, тут ничего не поделаешь, придется поднапрячься. Снова тяжело вздохнув, девушка послала сообщение о внеочередном собрании директоров корпорации. На этом собрании она придерется еще к одному разумному, которому пора бы уступить свое место молодежи. Она уже сделала ему пару намеков, но этот разумный, видимо, не понял того, что его ждет. А непонятливых она просто устраняла, и выбора у нее просто нет. Наемники. Да, ты действительно заигралась, девочка. Старый Дверг, закончив этот разговор, выключил передатчик и как-то грустно посмотрел на потухший экран передатчика. Хотя, что я хочу от дочери своего отца? Он сам тебя такой воспитал. Чему теперь удивляться? Грустные выводы старика были вполне понятны и объяснимы. Он действительно отлично помнил отца этой девчонки, которая достаточно быстро поняла сложность ситуации и постаралась предпринять все возможные меры, чтобы лишить своего отца возможности отстранить ее от наследства. Самое смешное было в том, что она не знала главного. Командир наемников, к которому она сейчас обратилась, уже имел у себя на руках заказ на ее ликвидацию. Забавным в этой ситуации было именно то, что заказ этот ему собирался дать сам отец этой девушки. Они обговаривали этот вопрос, учитывая тот факт, что сам старый наемник сделал все возможное, чтобы воспитать эту девчонку по возможности осторожной и внимательной к мелочам. Ее отец хотел, чтобы случившийся с ней казус выглядел как несчастный случай, и его, видимо, абсолютно не беспокоило то, что речь шла о его дочери. В первую очередь, этот старик сейчас думал только о выгоде, а выгода для него была как раз в том, что он мог жить в свое удовольствие и наслаждаться властью, которую ему давала должность генерального директора крупной корпорации. Тогда у них беседа затянулась на гораздо больший срок. Старый наемник не понимал того, Зачем все это нужно? Зачем нужно пытаться ликвидировать собственную наследницу в угоду амбициям? Ведь можно было спокойно передать ей бразды правления в корпорации, а самому жить потом в свое собственное удовольствие. Но, видимо, ее отец не собирался отступать от своей мысли. Вот только правильно воспитанная девушка не оставила его ни единого шанса. Вовремя почувствовав угрозу, Ариса Рогомаюн постаралась предпринять все возможные меры, чтобы избавиться от потенциального конкурента и врага. Как ни странно, врагом в этот раз для нее стал собственный отец, но осуждать ее решение старый наемник не стал. Во-первых, все по той причине, что она не отказывалась иметь дело с его отрядом. Расценки она знала, и раз совершенно не поднимала даже вопросов о том, во сколько ей обойдется этот заказ на похищение разумного, то и не пыталась, видимо, даже размышлять на тему того, как бы сэкономить на нем денег. Во-вторых, следовало учитывать и тот факт, что сам старый наемник, раньше вхожий в эту семью как близкий друг ее отца, делал все возможное, чтобы воспитывать эту девушку как собственную дочь. Теперь же он увидел результат этой учебы. Девчонка приняла все меры для собственной безопасности. За это он мог ее похвалить. Также она постаралась предпринять все возможное, чтобы обезопасить себя от воздействия тех разумных, которым могла не понравиться ее экспансия к месту власти в корпорации. Этот вариант тоже был вполне понятен. Но единственное, что его разочаровало, так это то, что она пыталась таким образом фактически держать своего отца в заложниках. Этого он действительно не понимал. Зачем нужны такие глупости? Проще было бы устроить ему какой-нибудь несчастный случай. Возможно, он чего-то не знает или не понимает. Ведь, судя по ее эффективным действиям, Арисара действительно все хорошо продумала, а значит, подобное отношение к полностью обездвиженному и фактически находящемуся в состоянии искусственной комы родителю, тоже являлось частью ее плана. Тяжело вздохнув, Лерун Тарган решительно открыл на планшете информацию, которую получил от девушки. Нужно было действовать, ведь его отряд был знаменит своей эффективностью, уже только поэтому можно было понять то, почему она к нему обратилась. Судя по всему, действия ее разведки и службы безопасности корпорации не привели к положительным результатам, которые были ей так нужны. Учитывая это, можно было понять причины, по которым она решила обратиться к тем, кто не будет задавать лишних вопросов. Более того, его отряд уже неоднократно занимался подобными делами. Что поделаешь, но некоторые разумные очень хорошо оплачивали подобную помощь, особенно если она касалась каких-либо родственников, имеющих какие-либо деньги или даже наследство. Так что, все это было понятно и без каких-либо объяснений. Вот только возникал один вопрос, который касался именно того, чего именно пытается достигнуть корпорация под ее руководством, устраивая подобную охоту на разумного, который сейчас находится на территории фронтира. Да еще и нужно разыскивать пропавших разумных, которых корпорация отправила туда раньше. Это было бы проще делать, если бы ту территорию не контролировал клан контрабандистов, гарраков, которые не стеснялись заниматься еще и пиратством. Эти разумные подобных шуток не понимают. Тем более, что в данном случае можно понять то, что они совершили ошибку, отправив туда свой собственный корабль, а это очень плохо. Корабль корпорации привлек наверняка слишком много внимания, особенно, если речь идет о интересах самого этого пиратского клана, ведь, насколько ему было известно, этот клан Мбушер всегда конфликтовал с корпорацией Гамаюнка, когда речь заходила об азартных играх. Если речь сейчас идет именно об этом направлении развития корпорации с федерацией этого клана Гарраков, то можно понять главное. Парня, который так интересует корпорацию, так просто не отдадут, а устраивать полноценное противостояние с этими разумными, просто бессмысленно. Сил его боевого отряда не хватит, чтобы выбить клан контрабандистов и пиратов из звездной системы, которую они считают своей. Конечно, кто-нибудь может вспомнить о том, что существуют военные силы Федерации. Почему бы не попытаться использовать эти военные силы, чтобы выбить этих разумных из нужной звездной системы, если они занимаются такой преступной деятельностью? С виду это все понятно и объяснимо, но существуют некоторые нюансы, которые приходится учитывать. Проблема в том, что клан Мбушер взял своеобразную опеку над этой звездной системой официально. Более того, они позиционировались там как разумные, занимающиеся официальной деятельностью. Понятно же, что вся эта деятельность в отношении азартных игр всего лишь прикрытие. Но даже в этом случае можно было понять, что эта ситуация не так уж и проста, как могло бы показаться на первый взгляд. Для того, чтобы кого-то обвинить в пиратской деятельности, нужно было этих разумных поймать на таком преступлении. Кроме того, даже если удастся поймать на этом факте какой-нибудь корабль этого клана Гараков, глава клана всегда может отказаться от его действий, заявив о том, что этот разумный, являвшийся капитаном того самого корабля, просто нарушил все его инструкции, что в результате и привело к такой проблеме. Много разумных пытались таким образом разделаться с этими Гараками. Вот только пользы от таких попыток просто не было. Так что рассчитывать на вторжение войск Федерации, которые могли бы навести порядок в пиратской звездной системе, не приходится. Тут нужно придумывать что-то еще. Появление отряда наемников наверняка привлечет внимание этого клана, и в этом случае могут возникнуть проблемы. Что же делать? Он не мог позволить своим бойцам рисковать лишний раз. Каждый из них стоил огромных денег. Да, они их отработали, и уже не раз. Но даже в этом случае следовало задуматься о том факте, что тратить подобные ресурсы таким глупым образом нет никакого смысла. Но задание нужно выполнить. Он отлично понимает, что девчонка не стала бы к нему обращаться, если бы у нее были какие-то другие возможности. Кроме того, он сам ощущал к ней какую-то привязанность. Именно из-за этой привязанности он и не стал вмешиваться в происходящее в этой семье. По сути, ее отец был сам виноват, когда пытался дать ему заявку на ликвидацию дочери. То, что девушка оказалась более хитрой, это уже другое дело. Но речь шла сейчас не о внутренних проблемах этого семейства. Задумчиво хмыкнув, старик вызвал к себе своего помощника. Этот пожилой слагс был знаменит своими тактическими фантазиями, которые очень часто помогали его отряду в бою. Дополнительно ко всему надо отметить и то, что все операции, которые когда-либо продумывал этот разумный, были эффективны и действенны на все 100%. Уже только поэтому старик понимал, что в данном случае без его рекомендаций обойтись просто не получится. Их заседание продлилось несколько часов. Как и думал старик, Дверг, ситуация была неоднозначной. Им нужно было попытаться проникнуть в эту звездную систему как можно незаметнее. По сути, можно было бы попытаться использовать какой-нибудь торговый корабль в качестве доставщика основной боевой группы, а для отвлечения внимания отправить собственный крейсер. Он прошел бы через эту звездную систему транзитом, но в это время вся служба безопасности клана этих контрабандистов сосредоточила бы свое внимание именно на этом боевом корабле, и обращать внимание на какой-нибудь старенький аширский грузовоз даже бы не стали. Естественно, что возникает вопрос, где взять такого торговца? Вы смеетесь? У разумных его профессии таких связей всегда хватало. Множество разумных, которым его отряд когда-либо помогал, с радостью таким образом вернут ему долг. Тем более, что речь идет о точечной операции. Хотя, задумчиво посмотрев на наброски плана, старик решительно внес туда еще несколько поправок, чем ввел своего старого товарища в ступор. Он забыл ему указать еще об одном условии выполнения задания. На планете нужно найти курьеров, которых туда послала корпорация. Эти разумные имели отношение к семье молодого парня, которого необходимо было выкрасть. Тем более, что следует учитывать и заинтересованность кланом Бушер в том, чтобы этот парень находился на той самой планете. Скорее всего, его либо держат где-нибудь в защищенном помещении, либо постоянно сопровождает сильная охрана. Ну, не дураки же эти разумные, которые сотни лет занимались контрабандой, оставлять такое разумное существо без присмотра. Ведь этот паренек может и сам попытаться сбежать, если все обстоит так, как ему описала Арриса Рагомаюн, то у него просто нет выбора. Однако, тут же не стоит забывать и о том факте, что она может чего-то и не знать. Судя по последним событиям в корпорации, тот самый разумный, который занимался разведкой, уже и сам куда-то исчез. Этот разумный наверняка мог что-то утаить, если заранее намеревался сбежать или перебежать на сторону противника. Об этом тоже забывать не рекомендуется. Тем более, что действия корпорации наверняка уже насторожили их потенциальных врагов. А значит, те будут настороже. Старый опытный тактик разозлено выругался, прекрасно понимая, что план придется переделывать. Хотя начало действий все-таки можно оставить. Прибытие группы под прикрытием торговца. Но вот дальнейшие действия придется продумывать более тщательно. Например, учитывая попытку службы безопасности корпорации, можно предположить, что противник начнет проверять прибывающие корабли на наличие на борту разумных, не имеющих отношения к членам экипажа. Кроме этого, существует также возможность того, что корабль после отхода от планеты тоже будет проверяться. По крайней мере, на месте этих разумных, отвечающих за подобные действия на своей территории, они бы так и поступили. Соответственно, можно было понять, что ситуация действительно неординарная, и чем дольше они ее обдумывали, то больше понимали, что в данном случае главная сложность заключается именно в действиях официального противника. Там все зависит от их желания, а это все можно просчитать, только зная их способы действий и противодействий, и только тогда можно попытаться разработать систему эффективных действий против них. Глупо звучит, запутанно, но это факт. В этот день они ничего так и не решили, информации было очень мало. Старый тактик отряда решил, что ему нужно побывать там лично, чтобы попытаться определить сложность ситуации на месте. Командир группы был с ним в этом согласен, ведь пока они не будут знать главных нюансов, к которым имеет отношение именно поведение самого этого молодого парня в случае попытки его похищения, то нет никакой возможности предугадать то, как именно он будет себя вести. Надо ли учитывать перевозку бессознательного тела, или же наоборот, следует ожидать с его стороны полного содействия. Для этого было необходимо все-таки изучить ситуацию на месте. На этом они и решили остановиться. Тактик отряда сам слетает в эту звездную систему и определится на месте, что и как ему делать. Заказчик не ограничивал их во времени, а значит, у них была такая возможность. Хотя можно было понять и то, что если бы она даже попыталась сделать подобную глупость, то ей бы пришлось терпеть определенное время. Своими людьми командир наемного отряда по глупости рисковать не хотел. Одно дело, если он откажется от задания, и совершенно другое, если задание будет провалено. Ему такие нюансы были не нужны в послужном списке. Даже из-за всей любви к этой молоденькой интриганке, он не собирался совершать подобные глупости. Ни к чему ему были такие сложности. Достаточно и того фактора, что он не стал вмешиваться в ее интриги по захвату власти в корпорации. Хотя разумный, которого она сейчас превратила в своеобразную безответную подопытную крысу, когда-то считался ему другом. Уже только поэтому можно было понять, что он в своем праве, и спешить они действительно не будут. Сначала нужно провести полномасштабную разведку, и только потом пытаться действовать. Возможно, во время этой разведки и удастся не только узнать все нужные нюансы, но также и найти пропавших курьеров. Все-таки деньги делали очень большое и важное дело, можно всегда кого-нибудь подкупить, а в одиночку подобное делать гораздо проще, чем большим отрядом. Такие действия меньше внимания привлекают, а уж записаться временно в какой-нибудь экипаж в качестве своеобразного консультанта или даже техника, старому наемнику не привыкать. Он был слишком опытным бойцом, чтобы не иметь второй, запасной профессии, а на техников мало кто внимание обращает. Главное в таком случае именно результат, и ничто другое значение не имеет. Разведка, оно у тебя еще и летает, привычно удивился Крингаур, оглядывая местами даже уже поржавевший и изрядно помятый корпус старого цилиндрического корабля второго поколения, который когда-то принадлежал к гордому флоту Аширского директората. Честно говоря, я думал, что это ведро с болтами уже давно гниет где-нибудь на свалке. Его старый приятель в ответ только расхохотался и, привычно похлопывая товарища по плечу, повел его на борт корабля. Подобное общение для них было в порядке вещей. Друг над другом они все время подтрунивали и насмехались. Когда-то они были как братья, выросли практически в одном доме. Только вот один из них выбрал стезю торговца и старательно шаг за шагом шел по этому пути, а второй выбрал более опасное направление жизни – наемничество. И, судя по тому, что наемник пришел в гости к своему старому приятелю с бутылкой хорошего и редкого вина, разговор им предстоял весьма серьезный. Еще бы, ведь наемнику нужно было прикрытие. Согласно его замысла, его самого необходимо было доставить на далекую планету Фронтира. Причем сделать это нужно было как можно менее заметно. Желательно, чтобы местные разумные воспринимали его как члена корабля-торговца, прибывшего туда только торговать, и не более того. Именно поэтому ему и нужен был старый приятель, у которого и корабль был соответствующий, да и сам он прекрасно подходил под эту легенду. После долгой беседы, а также нескольких бутылок выпитого вина, они наконец-то договорились. Опытный торговец специально изменит маршрут своего корабля, чтобы зайти в интересующую наемников звездную систему. Тем более, что торговля там должна была быть достаточно выгодной. На территории Федерации Неви товары, которые там могли продаваться как горячие пирожки, уже не пользовались особым спросом. Ведь там можно было продать даже оборудование второго поколения, так что, оказывая помощь своему приятелю, торговец тоже будет не в накладе. И об этом забывать не стоило.